Глава 54. Александра. Я еле разлепила ресницы, когда в себя пришла. Лежу. Даже пальцами на руке пошевелить могу. Значит, еще не грохнули. Уже легче. Только вот голова гудит, как будто в нее улей с пчелами встроили. И еще и во рту пересохло. Какую же гадость мне под нос подсунули. Последнее, что помню, противный голос Рафика над ухом, мерзко очень, а после провал. Интересно, сколько времени прошло? «Очнулась?» Услышала мужской голос с акцентом и скривилась. Слава богу, хоть зрение сфокусировала. Облезлый потолок, обои в разводах. Слегка пошевелилась, под спиной пружины скрипнули. «Ага, значит, старый диван, да и походу какая-то халупа, о которой никто не знает». Мысленно простонала, начиная понимать, что мой любимый бес меня здесь не найдет. А эти уроды будут торговаться с ним. Я в обмен на флешку. Только вряд ли кто меня отпустит. Кажется мне, что именно так и будет. А значит, надо как-то поскорее приходить окончательно в себя и брать инициативу в свои руки. Раз мозг заработал, значит, не все еще потеряно. «Воды дай», – прохрипела, так как в горле ужасно саднило. Глотать тяжело, да и разговаривать тоже. «А ты мне что взамен?» Какой же противный голос у этого идиота. Черт, даже забыла, как зовут-то. В последнее время я вообще об этих придурках и думать забыла. Нарисовались, не сотрешь. «Нафига?» – спрашивается. Петлю сами лезут, ведь 100% бес настучит по их тупым головам, когда доберется. Сюда, конечно, вряд ли, но не всей же бандой они здесь будут тусоваться. «Рафик где?» Я даже смогла подняться, правда, тут же за голову схватилась, так как перед глазами все поплыло. Вдох, выдох, и еще разочек, и еще. Вроде полегчало, можно даже глаза открыть. «Зачем тебе Рафик, красавица?» Помимо тошнотворного голоса еще и мерзкая улыбка. «Боже, дай мне сил, чтобы не вырвать прямо на него все те деликатесы, которые на свадьбе ела. Разговор к нему есть», — ляпнула первое, что пришло на ум, так как пока даже плана побега не было. «Валить надо срочно, хотя в длинном платье, а я все еще в нем, как оказалось, это затруднительно. Ладно. Проблемы будем решать по мере их поступления, а пока надо срочно этого придурка на разговор вывести. Мы вдвоем. Даже голосов других не слышно. Или оглохло от шока, или действительно больше в доме никого. Хотя могли притаиться или, к примеру, на улицу выйти. Вряд ли настолько дебилы Рафик и его брат, чтобы меня оставлять наедине с одним охранником. «Со мной поговори». Снова мерзко улыбнулся и присел на край дивана. «Ну, чего молчишь?» Рукой дотронулся до ноги, задирая медленно платье, при этом не сводя взгляда. «Лапы убери!» Одернула ногу, скидывая эти противные пальцы. «И Рафика позови!» «Я за него!» Пододвинулся ближе, заставляя меня немного отползти назад. Как в кошки-мышки со мной играл, только вот страшно не было. «Да и кого бояться-то? Отморозков, недобитых? Мерзко это да, но вот ни капельки не страшно. Слушай, как там тебя?» Я скривилась, вроде как вспоминая имя этого недоумка, однако он резко озверел. «Ты!» Прошипел, а после дернул меня за ногу на себя. «Подстилка бесовская! Да ты кем себя возомнила?» Заревел мне прямо в лицо, нависая сверху. «Шалава малолетняя, да Рафик тебя мне отдал!» «Пошел ты!» Я выбрала момент и двинула ему пяткой в грудь, что было сил. Пока он речь свою толкал, я тихонечко, очень аккуратно, подол платья задирала, вот и получился внушительный удар. «Тварь!» Заорал, как резанный, а после ударил меня по лицу. Исключительно мужской поступок. Женщину, еще и когда лежит... «Дебил!» – фыркнула, Правда, в голове такой колокольный звон начался и еще усилился, когда этот козел полез ко мне снова. Я билась, насколько сил хватало. Не помню, что орала, пару раз умудрилась грызнуть этого придурка за руку, а еще плюнуть прямо в рожу. Треск платья, его липкие руки на моем теле, но я не сдавалась. Пусть лучше грохнет, но я все равно не сдамся. Либо будет насиловать бездушное тело, потому что пока сознание при мне, еще пару раз огребет. Он как-то резко остановился, да и я от неожиданности замерла. А потом услышала сначала грохот, а после отборный мат вместе с ревом, как будто вой сирен. Все слишком быстро произошло. Мужчина вскочил, но даже ширинку застегнуть не успел, как отлетел в угол от удара кулака в челюсть. «Бес», – произнесла я на выдохе, понимая, что и силы, и нервное напряжение меня покидают. Еще и сознание вдобавок. Улыбнулась, даже голову оторвала, а после перед глазами все потемнело.